Львов-Сочельник, 1938 год, 6 часов пополудни. За праздничным столом сидела вся семья Попельских. Эдвард, Леокадия, Рита, ее муж, доктор Бронислав, граф Воронецкий Кулик. Был еще один, самый маленький член семьи, 10-месячный ежик Воронецкий Кулик, которого служанка Ганна называла «сладенькой коровкой». Ребенок развивался правильно, а аппетит, похоже, унаследовал от деда, потому что едой считал все, что встречал на своем пути. А поскольку передвигался ежик в основном на четвереньках, то ел то, что находится в полуметре от земли. Атаковал таким образом, как маленький щенок, все ножки стульев и столов, а также кружевные скатерти и салфетки, свешившиеся с разных шкафчиков и столиков. Плохо было, когда Гравчук, потому что и так его называла добропорядочная служанка, которая его чрезвычайно полюбила, вместе с салфеткой стаскивал всякую посуду. Полбеды, если это была тарелочка с пирожными, съедаемыми тут же. Хуже было, когда малыш с таким же азартом занимался содержимым дедовой пепельницы. Во время первого в жизни рождественского ужина малыш был очень беспокойным. Видимо, настроение всеобщей спешки, напряжения, беготни выбило его из нормального дневного ритма, потому что он не захотел спать в обед и из-за этого был капризным и несносным. Его не удалось угомонить даже деду, который всегда действовал на него успокаивающе. Не столько даже сам дед, сколько его лысина. Ёжик обычно притрагивался к дедовой голове с таким самозабвением, словно открывал неизвестные материки. Мурчание, которое Эдвард издавал при этом, приводило к тому, что ребенок радостно пищал и открывал в улыбке свои десенки, сперва беззубые, а потом украшенные двумя острыми молочными зубками. К сожалению, в сочельник ежика ни дедова лысина, ни его мурчание не успокоили. Мальчик, одетый как девочка, в платьице с кружевным воротником, выгибался на его коленях, верещал, совал в рот пухлые ручки, брыкался так, что в конце концов пнул супницу с красным борщом. Оттуда полетел фонтан брызг. Большая их часть осела на скатерть, а несколько — на белоснежную дедову сорочку. Попельский даже не обратил на это внимания. Взял внучка на руки и начал ходить с ним по комнате, что, кстати, успокоило малыша. Собравшиеся смотрели на эту пасторальную семейную сцену, и мысли каждого из них крутились в разных плоскостях. Рита улыбалась. Все чаще у нее возникала надежда, что в конце концов у отца с ее мужем сложится хорошее отношение. После грустного дня венчания, на котором отец не присутствовал, после первых ледяных месяцев, когда он не замечал своего зятя на улице, после Рождества, которое они впервые в жизни отмечали отдельно, все изменилось, когда родился внучек. А дед от него обезумел. Наконец поступило столь желанное приглашение на рождественский ужин. Она радовалась, как ребенок, когда отец позвонил ей и пригласил под елочку, как всегда называла это торжество. Не знала, что обязана этим приглашением мужу, который воспользовался именем Мариана Зубика. Леокадия от изумления протирала глаза. Будучи бездетной, она не сумела обнаружить в себе такой любви к ежику, который ее раздражал своей плаксивостью и частой сменой настроения. Она никогда раньше не представляла себе, что ребенок может так изменить человека. Попельский, который раньше от вида капли супа на галстуке или пиджаке приходил в ярость, вставал из-за стола, метался в поисках какой-нибудь тряпки, подавляя казарменные ругательства. Сейчас вообще не обратил внимания на пятна на рубашке и танцевал с внучком по комнате, а тот, прижавшись к деду, испачкал ему еще и воротничок. Леокадия радовалась этим переменам в Эдварде. Ее бы радовало и всякое иное поведение кузена, лишь бы не его бешеные выходки в кабаках и ненатуральная улыбка утром после бессонной ночи. Бронислав Воронецкий Кулик, хотя и сидел спокойно, в глубине души был раздражен. Молчал, как заклятый, голову опустил на грудь, злорадно усмехался и только стрелял по сторонам свирепым взглядом. Не мог простить Попельскому его демонстративной неприязни. не мог понять, почему он не рад счастью своей дочери, которая живет в роскоши, и, что важнее, благодаря его связям начинает делать карьеру, выступая под псевдонимом Рита Поп. Уже сыграла небольшую роль в фильме «Огонь в сердце» у самого Генри Кашаро. А этот лысый сукин сын все так же не подал ему руки при встрече и не обнял его, когда поздравлял всех с праздником. Только кивнул ему головой и что-то буркнул, так как сейчас бурчит этому проклятому пацану, который все время дерет глотку. Ребенок успокоился, и Попельский сел к столу вместе с внуком. «Может быть, мы уже возьмем подарки из-под елки?» Воронецкий кулик принужденно улыбнулся. «Малыш бы получил подарок и успокоился, а? Могу я ему дать уже?» «Броню». Рита беспокойно смотрела на отца и погладила мужа по руке. «Это его успокоит только на минутку. Причина в том, что он не выспался, не спал сегодня днем. Я сейчас его уложу, а Ганна споет ему колыбельную. Еще немного его помучим, он быстрее уснет». Ежик перестал интересоваться лысиной деда, выплюнул на пол соску, зажмурился и заорал во всю глотку. «Дайте вы ему этот подарок!» Граф сверкнул глазами на Попельского. «Или я ему дам?» «Вы не знаете, молодой человек, Попельский?» Подкидывал внучка на колени. «Обычаев этого дома. У нас раньше ужин, а потом старший, то есть я...» Повторяю, я раздает подарки, и так будет всегда. Сейчас, сейчас, обычаи, обычаями. Воронецкий кулик сжимал в руке ложку так сильно, что у него побелели косточки. «Папа, подай мне ежика». Быстро прервала его Рита. «Может быть, он у меня сейчас немного успокоится». «Вы хотели что-то сказать, молодой человек?» Попельский подал внука дочке. «Что-то об обычаях моего дома?» «Папочка, прошу тебя!» — прошептала Рита и взяла сына из рук отца. Граф сжал губы и ложкой разрезал ушко, плавающее в борще. Поднес ее ко рту и медленно жевал. Но не проглотил, а выплюнул обратно в ложку. Леокадия смотрела на него с омерзением. Ежик снова пронзительно кричал, а когда мать его прижимала, бил ее кулачками по лицу. «Ты дашь ему этот подарок или нет?» — прошипел Воронецкий кулик в сторону Попельского. «Как ты смеешь так обращаться к моему отцу?» — крикнула Рита. «И что ты делаешь с этим ушком?» «У него, наверное, зубы болят». Попельский криво усмехнулся и отодвинул прибор. «Должен есть мягкое». «Эдзю, не нервничай!» — Леокадия умоляюще смотрела на него. «Тебе это вредно. У тебя такое высокое давление». «Прошу тебя, не обращайся ко мне, Эдзю». Попельский с каменным лицом перекрикивал суматоху, которую устроил внук. «После смерти Вильгельма я не хочу, чтобы кто-нибудь ко мне так обращался». Воронецкий кулик наклонил ложку и сунул в ладонь пережеванную массу. Встал, подошел к Попельскому и подсунул ее тому под нос. Ежик успокоился, глядя на своего отца. «Жри, лысый!» Граф широко улыбнулся. «Я же говорил тебе, что ты будешь есть у меня с руки». Все застыли. Этим воспользовался ежик, который молниеносно вскарабкался с маминых коленей на стол и потянулся за хрустальным кувшином с компотом и сухофруктов. Кувшин упал на скатерть, словно в замедленном темпе, а его содержимое выплеснулось на бежевое платье Леокадии. Ребенок, видя результаты своего поведения, разразился плачем, при этом тер кулачками глаза. Крик вибрировал. Децибелов такой силы в квартире Попельского еще не было. Даже дед прикрыл ладонями деформированные, как у борца, уши. Бронислав бросил прожеванное ушко на ковер, подскочил к столу и прижал ребенка к столешнице. Схватил обеими руками его головку и стал давить большими пальцами на глаза сына. «Ты зачем так трешь глаза, ублюдок?» — шипел он. «Вылупил зенки». Попельский бросился на него. Когда Воронецкий кулик удивленно повернулся в сторону атакующего тестя, получил кулаком в висок. Закрутился, у него потемнело в глазах. Тогда почувствовал такой сильный удар в подбородок, что рухнул на часы, стоящие в гостиной. Падая на пол, услышал, как звонят и бьют какие-то фальшивые куранты. Его подбородок, рассеченный перстнем Попельского, горел от боли и сочился кровью. Комиссар склонился над ним, ухватил его за ворот костюма и вытолкал в переднюю. Не обращая внимания на плачущую Риту, которая хватала его за руки, открыл двери и выбросил худое тело своего зятя. За ним швырнул его пальто, шляпу и трость. Воронецкий Кулик сидел под перилами и насмешливо улыбался Попельскому. «Эдди!» — закричал. «Готовься к тюрьме!» «Я тебя потащу за собой!» — крикнул Попельский. На лестничной клетке раздалось пение колядников. Среди ночной тишины голос расходится: «Встаньте, пастыри, Бог наш родится!» Попельский запер дверь. Вошел в разрушенную гостиную и тяжело уселся в кресле у перевернутых часов. Плакали Леокадия и Рита, плакала и Ганна, которая носила ежика по комнате, напевая колыбельную «Я боялась, боялась». Только Попельский не плакал.